коды и неловкие ситуации. «Ищи скорей!» — сдавленным голосом поторопил Холли Брэндон. Тео уже почти дошел до нас, когда я, наконец, развернул листок с колонками чисел. «Вот он!» — крикнул я, и вскоре двое мальчишек и красная белка улепетывали со всех ног наискосок через лужайку. Я на бегу фыркнул извинения. «Почему во имя семи вершин ты желаешь мне приятного аппетита?» — крикнул мне вслед Тео, покачав головой. «Мне действительно надо поработать над произношением». К счастью, Тео вскоре прекратил погоню. Мы устроились на опушке под скрученными соснами, и Холли заляпал распечатку грязными лапками. «Это однозначно какой-то кот», — с первого взгляда определил Брэндон. «Странно, что он пришел от одной из фирм Миллинга. Он ведь еще ни разу не посылал тебе шифровок». «Возможно, это значит, что эти сведения особенно важны», — предположил я, чувствуя себя ужасно бестолковым. «Может, это испытание? Чтобы проверить, насколько я сообразителен, чтобы разгадать эту загадку? Но кто может быть заинтересован в том, чтобы испытывать меня? Эндрю Миллинг жаждет лишь моей смерти, чтобы я больше не нарушал его планы». Я снова бросил взгляд на письмо, все еще не имея ни малейшего понятия, что оно означает. Три числа друг за другом, потом начинается новый ряд. Таких тройных групп несколько, и они расположены друг под другом. Никто из нас даже предположить не мог, как из этого может получиться что-то понятное. Но я чувствовал, что это важно. Возможно, речь идет о жизни и смерти. Мы ломали себе голову, пока не вернулись Сумрак с Дорианом. Они впервые патрулировали окрестности в рамках нашей секретной рейнджерской миссии. Дориан был в человеческом облике, Сумрак в обличье ворона опустился на ветку. «Ну что, вы смогли кому-нибудь помочь?» — нетерпеливо спросил я. «Так, по мелочи. Мы обнаружили сбежавшую собаку и вернули ее обратно», — без особого воодушевления сказал Дориан. Собаки не входили в число его лучших друзей. «Зато та девочка ужасно обрадовалась, когда мы привели ее Барбоса. Разве не здорово?» Сумрак перелетел Дориану на плечо, клюнул его в ухо и каркнул. «Она даже расплакалась и тысячу раз нас поблагодарила». «Да, это было классно», — согласился Дориан. «Ай, прекрати, мне вообще-то не нужен пирсинг». «Вы оба молодцы. Как-никак, это начало», — похвалил я друзей. «Завтра прибудут ученики из Коста-Рики, наш клуб пополнится, и людям будет казаться, будто сейчас Рождество или что-то в этом роде». Вдруг ко мне подошла Куки в облике хрупкой девочки с кучей веснушек. «Зайди сейчас же к мисс Кристал. Есть новости!» — взволнованно воскликнула она. Обменявшись с остальными тревожным взглядом, я поспешил в школу в кабинет директора. Лиса Кристал не стала терять времени, а тут же перешла к делу. «Совет хочет с тобой встретиться», — сказала она. «Через трое суток в полночь. Раньше, к сожалению, не получится. Место встречи пока держится в тайне. Я буду тебя сопровождать». Во рту у меня пересохло от волнения. «Почему именно со мной? Это имеет какое-то отношение к нашему предложению?» «Очень скоро ты это выяснишь. Больше мне не удалось вытянуть из нашего директора ни слова. Пожалуйста, никому об этом не рассказывай. Нам сейчас нужно особенно заботиться о безопасности. Ты знаешь, с каким противником мы имеем дело». «Да, знаю», — мрачно подтвердил я. «Ах да, хорошая новость насчет вашей практики. Я смогу обеспечить вам почти все места, какие вы хотите. Только, боюсь, с компьютерной безопасностью ничего не выйдет». «Ничего страшного, кроме Фрэнки, никто из нас все равно не годился для такой работы». «Спасибо», — поблагодарил я мисс Кристал. «Кстати, Джеффри получил место на радиостанции, которое он хотел». «Насколько мне известно, они только что ему отказали, и мест осталось не так уж много. Если он не найдет чего-нибудь другого, ему придется помогать в приюте для животных. Это место еще свободно», — сказала мисс Кристал и начала листать какие-то документы. Совещание, очевидно, было окончено. «В приюте для животных?» Я чуть не прыснул со смеху, еле сдержался. Разумеется, друзьям не терпелось узнать, что за новости хотела обсудить со мной мисс Кристал. «Значит так», — замялся я, раздумывая, что ответить. «Выдумать что-нибудь?» «Нет, у меня не было ни малейшего желания обманывать друзей». «Давай выкладывай, мохнатое ухо!» — торопила меня Холли. «Не могу, к сожалению, это секрет». «Хотите без нас спасти мир?» — возмутился Дориан. «Конечно нет, без вас мне не обойтись», — заверил я его и остальных. К счастью, я мог рассказать о проблемах Джеффри с поисками практики. Белкам, которые катаются от смеха по полу, не до размышлений о тайных совещаниях. Этой ночью я снова встречался с Тикаани. Одного взгляда и едва заметного кивка за ужином хватило, чтобы условиться о встрече. Как обычно, мы встретились в зверином обличье на лесной просеке. При виде Тикаани у меня на сердце стало легко. Крупными прыжками я побежал к ней и попытался повалить. Ничего не вышло. Она вовремя отпрыгнула в сторону, заскулив от удовольствия, и попыталась цапнуть меня за ноги, плечи и морду. Наконец у нее в зубах оказалось мое ухо. «Какая ты коварная!» — сказал я. «И что мне прикажешь теперь делать? Упасть на спину и просить пощады?» «О, да, замечательная идея!» Я слышал по ее голосу, что она улыбается. «Не получится! Ты порвешь мне ухо на полоски!» — возразил я. «Ничего страшного, тогда я смогу потренироваться на тебе перед моей практикой в больнице», — проговорила Тикаани, но все же любезно отпустила мое ухо. Мы лежали рядышком и смотрели на реку, блестевшую при свете луны. «Расскажи, что сейчас происходит в твоей жизни?» — спросила Тикаани. Я знал, что она не разболтает другим волкам то, что я ей расскажу, поэтому я поведал ей о нашем клубе, письме и о том, что мы до сих пор ничего не выяснили об Аруле. Все, что нам было известно, мы узнали во время нападения на опорный пункт Миллинга в Сьерра-Лодж. «Плохо. Судя по тому, что та оборотень-змея рассказывала по телефону, Арула может сыграть решающую роль», — задумчиво проговорила Тикаани. «Да, мне тоже так кажется», — согласился я. «Как ты думаешь, Арула — это человек или оборотень? Похоже на девчачье имя. Это точно не город, я посмотрел, но это может быть и условным обозначением какого-нибудь места». «Гадать толку мало, нам нужно выяснить наверняка. Но, к сожалению, я не знаю как». Тикаани грызла ветку. Ее белые зубы сверкали при свете луны. «Тебе больше не удастся подобраться к Миллингу. Он или его люди непременно вцепятся тебе в глотку». «Ладно, давай сменим тему». Я больше не хотел говорить об Эндрю Миллинге. Каждый раз я чувствовал себя при этом так, будто меня швырнули зимой в озеро. Меня занимали и другие вещи. «Знаешь, мои отношения с Лу что-то никак не сдвинутся с места. Может, ты, как существо женского пола, могла бы мне посоветовать, как ей понравится?» Мой вопрос вызвал неожиданную реакцию. Тикаани вскочила и оскалилась. «Избавь меня от своих проблем с копытными!» — прорычала она. Кажется, я ляпнул что-то не то. «Извини», — поспешно проговорил я, но того особенного настроения было уже не вернуть. Вскоре после этого мы прокрались обратно к школе и, скомканно попрощавшись, разошлись по своим комнатам. Ясно одно, я опять вел себя как последний дурак. Видимо, Тикаани терпеть не могла Лу. Жалко, мне нравились обе. На следующий день после уроков я проверил почту и снова увидел сообщение, состоящее из одних чисел. 246-17-2, 188-10-4, 125-30-7, 91-22-2, 33-29-7, 58-19-1, 83-28-8, 105-4-6-1. Самое странное, что на этот раз письмо пришло с другого адреса, но когда я увидел с какого, то почувствовал себя так, будто подбираюсь к самой вкусной добыче в своей жизни. Адрес принадлежал фитнес-клубу в Джексон-Холл. Только теперь я начал догадываться, от кого эти сообщения, и кровь в моих жилах будто запульсировала втрое быстрее. Я распечатал письмо и помчался к Брэндону. «Ты только погляди, это настоящая зацепка! Чёрт, а почему мы сразу не догадались?» «Ты о чем?» — не понял Брэндон. «Фитнес-клуб! Ты что, забыл? Там на меня, Фрэнки и Генри напали в бассейне. Это письмо написал кто-то, кто живет в воде. Фрэнки! Я знаю это так же точно, как то, что каждый год наступает зима». «Логика железобетонная. Сдается мне, ты просто выдаешь желаемое за действительное», — сухо проговорил Брэндон. «Может оказаться, что кто-то из клуба предлагает тебе оформить пробное членство». «Если Эндрю Миллинг каким-то образом схватил Фрэнки, он вряд ли стал бы писать нам из фитнес-клуба», — смущенно согласился я. К сожалению, электронный адрес не помог нам разгадать содержание письма. Брэндон — отличник по математике. Складывал, вычитал и умножал числа, пытаясь обнаружить хоть какую-то закономерность. Но толку от этого было не больше, чем облизывать дерево, когда голоден. Наконец мы сдались. Никто из нас не мог как следует сосредоточиться. Мы все с нетерпением ждали приезда гостей из Латинской Америки. Я бы предложил Тикаани дожидаться вместе, но она как раз дурачилась со своей стаей. и, очевидно, все еще на меня обижалась. Сам не знаю за что. Людей поблизости не было, поэтому я в обличье пумы улегся на крыше над входом в школу. Оттуда открывался прекрасный обзор. По сравнению с остроконечными утесами, на которых мы с семьей бывало валялись раньше, крыша была удобной, как диван. Рядом с моей передней лапой, вопреки обыкновению, суетилась не белка, а черный паучок. «Ой, я так рада, что Игнасио приедет! Сил больше нет ждать!» «Не свались с крыши!» — предостерег я Хуаниту. «Это даже паукам не пойдет на пользу! Игнасио и все остальные наверняка объявятся с минуты на минуту». Но гости из колледжа Ла Чамба что-то задерживались. «Надеюсь, с ними все в порядке», — сказал Дориан, бродя в кошачьем обличье у входа в школу. «Вообще-то им давно пора бы быть здесь». «Да, странно». Сверху мне было хорошо видно Сару Кэллоуэй и Билла Зорки, которые тоже дожидались у входа, с растущим волнением вглядываясь вдаль. К счастью, им было не до поцелуев. «Как бы Тикас не арестовали!» Холли от нетерпения сновала вверх-вниз по деревьям. Еще немного, и протопчет дорожки в коре. «За что их арестовывать?» Однако я тоже переживал и давно перестал урчать. Наконец зазвонил мобильник мистера Зорки, и я услышал, как он говорит. «А, понятно. До скорого». Примерно две дюжины пар глаз напряженно уставились на него. «Их автобус сломался», — объяснил наш учитель борьбы. «Последние 2 километра ребята дойдут пешком, а их багаж привезут позже». «Кошмар!» — Хуанита засеменила 8 лапками. «У Игнасио неприятности! Он нуждается в моей помощи!» Не успел я и усом дернуть, как она спустилась по паутинке вниз и исчезла. Несколько секунд я напряженно вглядывался вдаль, но потом тоже не выдержал. В 3-4 длинных прыжка я оказался на земле. «Подожди, я с тобой!» — крикнула Холли и на бегу запрыгнула мне на спину. «Вряд ли мне прямо сейчас понадобится помощь белки», — поддел я ее. «Да что ты понимаешь?» — Холли дулась на меня ровно секунду. Потом я перешел на рысцу, и ей пришлось держаться покрепче, чтобы не свалиться.